Назовем человека, для которого вы пишете, идеальным читателем. Он или она будет постоянно присутствовать в вашем рабочем кабинете. Воплоти, когда вы откроете дверь и дадите свету мира упасть на пузырь вашей мечты. Незримо, в беспокойные и часто радостные дни написания первого варианта при закрытой двери. И знаете что? Вы поймаете себя на переделке вещи еще до того, как идеальный читатель увидит даже первую фразу. Идеальный читатель поможет вам немножко выйти за пределы своей личности, перечитывать свою вещь в процессе работы. Это, быть может, лучший способ не отступать от своего повествования, способ играть для публики, когда публики никакой нет, и все зависит только от вас. Когда я пишу сцену, которая кажется мне забавной, например, соревнование по поеданию пирогов в «Мертвеце», я также представляю себе, что она покажется смешной и моему идеальному читателю. Я люблю, когда Табби не может сдержать смеха. Она поднимает руки, будто говорит «сдаюсь», и крупные слезы текут у нее по щекам. Я это люблю, черт побери, обожаю. И когда нахожу что-то, что может это вызвать, изворачиваюсь как могу. Когда я приступаю к писанию такой сцены при закрытой двери, мысль о том, чтобы заставить Табби смеяться или плакать, крутится у меня на заднем плане сознания. Когда идет переписывание при открытой двери, вопрос «достаточно это смешно?», «достаточно страшно?» выходит на первый план. Я пытаюсь увидеть, как Табби доходит до какой-то сцены, надеясь на улыбку или, в яблочко, смех, неудержимый смех с машущими в воздухе руками. С ней не всегда легко. Я дал ей рукопись романа «Сердца в Атлантиде», когда мы были в Северной Каролине, смотрели игру «Кливленд Рокерс» с Шарлотт Стинг. На следующий день мы ехали на север в Виргинию, и Табби читала мой рассказ. Там были некоторые смешные места, по крайней мере, я так думал, и я все время поглядывал на Табби. Не усмехнется ли она? Не улыбнется ли хотя бы? Я не думал, что она это заметит, но она заметила, конечно же. На 8-м или 9-м таком косяке, если не на 15-м, она подняла глаза и сказала довольно резко: «Смотри на дорогу, пока мы ни во что не врезались, и перестань попрошайничать». Я стал смотреть на дорогу и больше не косился на Табби, ну, почти не косился. Примерно через 5 минут я услышал, как она фыркнула, усмехнувшись. Всего один раз, но мне хватило. Дело в том, что почти все писатели действительно попрошайки, особенно между первым и вторым черновым вариантом, когда дверь кабинета распахивается и врывается дневной свет. 12. Идеальный читатель – это еще и лучший способ заметить, правильно ли выдержан темп повествования и удовлетворительно ли справились с предысторией. Темп – это скорость, с которой разворачивается повествование. Есть в издательских кругах невысказанное, а потому неопределенное и непроверенное поверье, что наиболее коммерчески успешные рассказы и романы написаны в быстром темпе. Я думаю, в основе этого поверья лежит мысль, что в наше время у людей столько дел, и они так легко отвлекаются от печатного слова, что их внимание не удержать, если не стать поваром быстрой еды, подающим шипящие котлеты, картошку и яичницу со всей возможной скоростью. Как и многие непроверенные мнения в издательских кругах, это почти на 100% чушь. И потому, когда книги вроде «Имени Розы» Умберто Эко или «Холодной горы» Чарльза Фрейзера вдруг выпрыгивают наверх списка бестселлеров, издатели и редакторы поражаются. Подозреваю, что многие из них приписывают неожиданный успех этих книг непредсказуемым и прискорбным отказом хорошего вкуса у части читающей публики. Нет, ничего плохого нет в романах с быстрым темпом. Некоторые вполне хорошие писатели – Нельсон Демиль, Уилбур Смит и Сью Графтон – если назвать всего троих, заработали на таких романах миллионы. Но с этой скоростью можно переборщить. Несясь слишком быстро, рискуешь оставить читателя позади. Он запутается или просто устанет. Что до меня, я люблю темп помедленнее и построение повыше и побольше. Неторопливое, как роскошный лайнер, переживание длинного, поглощающего романа, вроде «Далекие павильоны» или «Подходящий мальчик», всегда были среди самых привлекательных образов жанра, еще со времен первых примеров, бесконечных многочастевых эпистолярных повествований вроде Кларисы. Я считаю, что каждая вещь должна разворачиваться в своем собственном темпе, и это не обязательно бег, сломя голову. И все же нужно осознавать, если слишком замедлит темп, даже у самого дисциплинированного читателя может лопнуть терпение. Как же найти золотую середину? Да с помощью идеального читателя. Попытайтесь представить себе, не станет ли ему скучно при чтении какой-то сцены, если вы знаете вкусы своего идеального читателя хоть наполовину, так как я знаю вкусы своего. Это будет нетрудно. Не сочтет ли идеальный читатель, что здесь, скажем, или там слишком много пустых разговоров, что какую-то ситуацию вы разъяснили недостаточно или слишком подробно, один из моих хронических недостатков, что вы забыли разрешить какой-то важный момент сюжетной линии или забыли целиком персонажа, как случилось однажды с Раймондом Чандлером. Его спросили насчет убитого шофера в «Большом сне», и Чандлер, любивший выпить, ответил: «Ах, этот, знаете, я просто про него забыл». Эти вопросы должны быть у вас на уме даже при закрытой двери. А когда она откроется, когда ваш идеальный читатель действительно прочтет рукопись, эти вопросы надо задать вслух. И будь то попрошайничество или нет, вам захочется посмотреть и увидеть, когда идеальный читатель отложит рукопись в сторону, чтобы заняться чем-нибудь другим. На какой сцене это случилось? Что было так легко отложить? Говоря о темпе, я часто возвращаюсь к Элмору Леонарду, который очень хорошо это объяснил, сказав, что он просто выбрасывал скучные куски. Это значит, что ради темпа надо вычеркивать, и в конце концов большинству из нас приходится это делать. Убивай любимых, убивай. Пусть это разобьет твое эгоцентричное сердечко автора. Убивай любимых.